Глава 27. «А вот и я!» — возвестила Фредди Эрбатнот, возникнув рядом с Флетчером. Оккупировав телефонную будку в вестибюле отеля, Флетч пытался найти Уолша Уиллера. Номер последнего не отвечал. Барри Хайнс не знал, где Уолш. Вроде бы тот собирался на встречу с ассоциацией молодых профессионалов Фармингдейла. Леолен Парк полагал, что Уолш на агротехнической выставке в 50 милях от Фармингдейла. Флетч выяснил, что Уолш позавтракал с молодыми профессионалами, а потом посетил выставку. «Вы ищете меня, не так ли?» — спросила Фредди. «Как всегда», — Флетч повесил трубку. «Вы уже собрали вещи?» «А я никогда их и не разбираю». «Я тоже. Но мне надо подняться наверх и покидать в чемодан то, что я достал из него вечером. Пойдемте со мной». «Сэр, ваш номер?» «Ну да. Разумеется, пойду». Джуди Надич вылетела из лифта. «Эй!» — позвал ее Флетч. Она обернулась, по ее щекам катились слезы. «Что случилось?» — спросил Флетч. «Это сука!» — всхлипнула Джуди. «Кто?» «Ваша мисс Салливан!» — она шагнула к Флетчу. «И ваша Дорис Уиллер!» «Что они сделали?» «А ничего! Вышвырнули меня, обозвали белкой!» Флетч не смог удержать улыбки. «Предложили мне написать о выставке цветов!» — вновь слезы. «А до нее еще больше месяца!» «Так проучите их!» Джуди постаралась себя в руки. «Как?» «Естественно, на газетной полосе!» Флетч осознал правоту Джеймса, мисс Дорис Уиллер, жене кандидата в президенты. Следовало дать урок светских манер, его даже бросило в жар. «Мне не о чем писать», — двигнула Джуди, — «я даже не видела, как выглядит внутри ее номер». «Ну, понятно», — вздохнул Флетч. «А я так надеялась на эту статью». И Джуди, опустив голову, двинулась к выходу. Писать о цветочных выставках, склеенных чашках, пожертвованиях, необходимых на поддержание в чистоте статуй в парках. «Бедные провинциальные репортеры», — покачала головой Фредди. «Когда-то я была такой же». Флетч нажал кнопку вызова. «Где?» «В Большом Нью-Йорке». «Ну, Большой Нью-Йорк не провинция. Пусть он и большой». В президентских кампаниях провинциальных журналистов соблазняет бокалом легкого вина и награждает поцелуем в щечку. Двери кабины раскрылись, Фредди вошла в лифт. «Вот как, значит, вы живете», — Фредди оглянулась. «Ваш чемодан темно-коричневый, а мой светло-синий». «Да, в этом разница между мальчиками и девочками». Он прошел в ванну, чтобы взять бритвенные принадлежности. «Что вам известно о женщине, убитой той ночью?» «Мэри Кантер, 34 лет, вдова, трое детей. Ее муж служил в морской авиации, штурман. Погиб 3 года назад в авиакатастрофе». Флетч попытался было представить себе 3 сирот, но отогнал это видение. «А женщину в Чикаго опознали? Ну, то, что нашли задушенной в чулане». «Жена акушера. Член Лиги женщин-избирателей. Очень уважаемая дама. Возможно, удостоверение личности или автомобильные права были в сумочке, а ее кто-то утащил». Флетч вернулся в спальню. Фредди уже улеглась на разобранную постель. «Не понимаю, что связывает этих женщин? Светская дама из Чикаго. Элис Элизабет Шилдс, одинокая поклонница книг. И, наконец, горничная, вдова летчика. Мать 3 детей. У них есть одна общая черта. Какая? Все они женщины. А горничную изнасиловали? Я еще не говорила с коронером, но сотрудница лаборатории уверена, что женщину не изнасиловали. Но в том, что убийства совершены насильником, сомнений нет». Флетч сворачивал грязные рубашки. Они так быстро меняли мотели, что он не успевал отдавать их в прачечную. «Что ты имеешь в виду?» «Изнасилование – это не просто удовлетворение сексуальной потребности. Главное здесь возвыситься над женщиной, унизить ее, втоптать в грязь, а секс – это вторично». «Ну, это я понимаю», – кивнул Флетч. «Но без фактического изнасилования нельзя утверждать, что убийца – мужчина». «Вполне возможно, что их отправила на тот свет сильно женщина? «Да-да», — отозвалась с кровати Фредди. Пенелла Бейкер сорвала с себя блузку и обратилась в мускулистую амазонку. «Как убили последнюю жертву?» «По мнению полиции, задушили мягким шнуром, вроде пояса от банного халата». «Меня тревожит отсутствие сексуального контакта». Флэш достал из стенного шкафа пинжак, быстро сложил его и сунул в чемодан. «Сильная женщина?» «Кошмар!» Фредди поднялась, достала из чемодана пинжак, сложила его, как полагается. «В таких поездках одежду надо беречь». «Да я никогда не ношу этот пинжак». «Да почему тогда вы возите его с собой?» «Этот пинжак я вожу...» Флетч указал пинжак, что лежал на кровати. «А этот ношу!» Имелся в виду тот, что был у него на плечах. Фредди кончиками пальцев побросала разложенную на кровати одежду в чемодан. «Флетч, да у вас тут одно грязное белье!» «Я знаю. Надо же как-то выходить из положения. Где? Когда?» «Или мы выгоним вас из автобуса прессы. У нас и так хватает вонючек. Вы обратили внимание, что никто не сидит рядом с Хенгриганом?» «Я заметил, что он всегда разваливается на два сиденья. От него плохо пахнет». Фредди переложила футляр с бритвенными принадлежностями, чтобы закрыть чемодан. «Оставьте в покое мое грязное белье». Фредди опустила крышку и посмотрела на нее. «Может же между мужчиной и женщиной все быть по-хорошему, или нет?» Флетч наблюдал за ней, не вставая с кресла. «Как будто вы не знаете, что может, Фредди». «Я что, этот чемодан, Флетчер? Постоянно все, что не влазит, сразу выкидываю». «Ну почему? Почему вы должны так жить?» Фредди провела ручкой по крышке чемодана. «Почему я Фредерика Эрбатнот? Потому что у меня был шанс стать ею, и я его не упустила». «У кого есть шанс стать любовницей, женой, матерью?» Она опустилась в другое кресло. «Что бы делал Бир без моих блестящих репортажей?» «Хотите, чтобы я заказал кофе? Мы его не дождемся». Также неторопливо Шустрик отвез губернатора и Флетча на студию. В записанном на пленку интервью кандидат сделал упор на разгул преступности, особо подчеркнув немотивированность многих убийств. Но он даже упоминал убитую ночью горничную. Интервью с кандидатом намеревались показать в дневном выпуске новостей. «И вы видели утреннюю парашу Хенригана?» «Конечно. Теперь вы должны что-то написать». «Уже написала. Обошлась с вами по справедливости. Убийства имели место в тех городах, где находилась команда кандидата. Но никакой связи с предвыборной кампанией не выявлено. Полиция даже не уверена, что все убийства – дело рук одного человека». «То есть вы намекаете, что происшедшее может оказаться не более чем совпадением?» «Да». «А вы в это верите?» Фредди пожала плечами. «Если бы верила, то не сидела бы здесь. Мне пришлось отметить, как и Хенригану, что кандидат не пожелал отвечать на вопросы, касающиеся этих убийств». «Это правда. Ему нечего сказать». «Правда?» Фредди потянулась, откинула голову на спинку кресла. «Флетч, а что говорит Уиллер по этому поводу?» «Убийство эти для него, что мухи над тарелкой каши. Он только и делает, что отгоняет их. Он ведет предвыборную кампанию и не хочет, чтобы она превратилась в полицейское расследование». «Действительно, в этом случае его шансы упадут до нуля». «Он говорит об использовании технических достижений для сбора и распространения информации, производства продуктов, вообще об улучшении благосостояния народов нашей планеты. А ему подбрасывают трупы. Кто? Может, вы мне скажете? А нет ли другой причины, по которой он избегает наших вопросов и расследования убийств? А разве крах избирательной кампании недостаточно уважительная причина?» «Да нет, достаточно». «Вы намекаете, что его останавливает нечистая совесть?» Салли Шилдс нашли на тротуаре под его окнами на 7-м этаже. И Хенриган, в отличие от меня, написал, что Дорис и Кэкстон Уиллер занимали отдельные люксы. Дорис богата сучка. Мне рассказывали, как она третирует людей. Так с чему ему ей любить? Вы думаете, что кандидат пользуется услугами других женщин? Кто знает. Мне кажется, он не стал бы выкидывать их из окна своего номера. «Ну, ситуация могла выйти из-под контроля», — промурлыкала Фредди. «Есть одна идея», — Флэш помялся. «Выложите ее мне. Полагаю, я смогу оценить, далеко ли она от истины». «Тот, кто это делает, подкладывает мину под избирательную кампанию Кэкстона Уиллера. Уничтожает его, как кандидата в президенты». «И чья-то идея?» Вновь Флэш замялся. «Кэкстона Уиллера. Я так и думала. Даже в разговоре с вами он старается отвести от себя всякие подозрения. Был он в своем номере, когда Элис Шилдс приземлилась на тротуар или нет?» Флэш заерзал в кресле. «С временным раскладом мне все чисто. А он говорит, что, выйдя из машины, не заметил ни толпы на тротуаре, ни людей, спешащих на улицу из бара. А вот поднявшись в свой номер, услышал полицейские сирены и увидел мигание маячков. Но такого быть не может». Флэш промолчал. «И кто, по мнению Уиллера, мог убить этих женщин?» «Ну, он упомянул Эндрю Эсти». «Эсти?» — Фредди рассмеялась. «Не думаю, что его религия разрешает убивать». «Он сопровождал команду кандидата 3 недели. Вчера уехал. Вечером вернулся, и тут же новое убийство. Я столкнулся с ним в лифте поздним вечером. Раздраженным, злым. Эсти не допустит, чтобы его изобличали как убийцу», — улыбнулась Фредди. «Верховный суд может запретить молитвы в тюрьме». «Билл Дикман», — назвал Флэш второго подозреваемого. «Как я понимаю, Билл серьезно болен». «Вчера вечером я нашел его в коридоре на 5-м этаже. Его прихватило в очередной раз. Когда я подошел к нему, он опирался о стену. Меня он не узнал. Вообще не соображал, где находится и что делает. А потом потерял сознание. Я отнес его в номер на 9-й этаж. Когда он очнулся, то не мог понять, каким образом оказался на собственной кровати. А что он делал на 5-м этаже? Ну, кто его знает? Но утром я вспомнил, что стоял между основным и служебными лифтами. Горничную нашли в служебном лифте, так?» Фегри погрустнела. «Бедный Билл. У него 5 детей. И тут она рассмеялась. «Ты заметил, как изменилось лицо Филби, когда тот понял, что пропустил новую речь кандидата? Словно доктор сказал ему, что придется вырезать весь желудок. Да, такое трудно переварить». «А Джо Холл невероятно вспыльчив», — добавил Фредди. «Я видела, как однажды он вышел из себя на процессе в Нэшвилле. Судебный клерк отказался пропустить его в зал заседаний. Усомнился в подлинности его документов. Джо обезумел, набросился на клерка с кулаками. И не говори мне, что Солов типичный русский, если он ночи напролет смотрит порнографию. Можно представить себе, что у него творится в голове. Возможно, что для него забить женщину до смерти достойно завершения телесеанса». «Бедные русские», — вздохнула Фредди. «Где еще им посмотреть клубничку?» «Я думаю, он достойный кандидат в убийцы и вполне укладывается в рамки версии Уиллера насчет того, что кто-то пытается сорвать его предвыборную кампанию». «А чем занимался Уиллер во время своих отлучек?» — неожиданно спросила Фредди. «Вы упорно переводите разговор на Уиллера, а вы с тем же упорством уходите от Уиллера и его команды. Продолжаете напирать на журналистов. Неужели вы так легко забыли собственное прошлое?» «Я стараюсь поговорить с ним откровенно. Я доверяю вам. Особенно теперь, когда вы знаете, что я Фредди Эрбатнот». «Да, когда мы оба сошлись на том, что вы Фредерика Эрбатнот». команде губернатора тоже полно чокнутых. К примеру, доктор Том. Мне кажется, он получил свой диплом у самого сатаны. Ну, у него есть недостатки, признал Флэш. А Ли Олен Парк не пропустит ни одной юбки. Я с такими сталкивалась. И шофер губернатора? А, Шустер Гарселли? У него тело гориллы, а мозг тритона. Барри Ханс? Я вижу, что у вас не команда, а сумасшедший дом. Флэйс, дорогой, вот вы кажетесь мне вполне нормальным. Флэйс взглянул на часы без 11:20. Не опоздать бы к автобусу. Он подошел к кровати и защелкнул замки чемодана. В час митинг в торговом центре, а вечером большой митинг в Мелвилле. Фредди осталась в кресле. Так где скрывался губернатор во время своих отлучек? Шустрик рассказал мне, что он едет в безымянный коттедж у безымянного озера и отсыпается там. Отсыпается? Несколько суток спит, а в промежутках читает. Занятно. Не стану утверждать, что я ему поверил. Фредди поднялась. Флетч, пусть этот разговор останется между нами. Но другого и быть не может. Фредди направилась к двери. Возможно, мы их чего-то не заметили, не увидели, не услышали. Вы понимаете, есть же у нас мисс Салливан, которая так жестоко обошлась с этой журналисткой из местной газеты. Она очень злобная женщина. Флетч опустил чемодан на пол. Я хочу попросить вас еще об одном, Фредди. Не обещаю, что выполню вашу просьбу. Будьте настороже ради собственного блага. Кто-то убивает женщин. Вы женщина? Я вам этого еще не доказала. Я видел, как вы складывали мой пиджак. О, хотите снова поцеловать меня в нос? Вы меня эксплуатируете. Фредди поцеловала его в губы. Тут же Флэшу пришлось оторваться от нее, чтобы ответить на телефонный звонок. «Завтра вас ждет то же самое», — заявил хриплый, пропитой мужской голос. «Могу я узнать, с кем говорю?» «С лучшим репортером Ньюсбилл, мерзавец этакий». «А, Хенриган! А я-то думал, что вы уже летите в Нью-Йорк получать пулитцеровскую премию». «Завтра вас ждет много интересного, особенно для тех, кто отказывается говорить со мной насчет убийств. Я собираюсь публиковать вопросы, на которые мне не дали ответа. Где, например, был Кэкстон Уиллер, когда Элис Шилдс вышвырнули через окно его спальни? Где она провела 4 предыдущих ночи? Почему Барри Хайнса выгнали из университетского штата Айдахо? Расстрелял ли Уолш Уиллер группу подростков, когда служил в армии? Не расстреливал. Вопросы пустяк, сынок. Главное, ответы или их отсутствие. Барри Хайнса выгнали из университета, потому что он не смог осилить химию. Такое случается со многими. А кому какое дело? Вы же ухватили суть? Вы делаете успехи, Хенриган. Если я так и устрою вам интервью, вы опубликуете ответы или опять что-нибудь выдумаете? Тебе придется рискнуть, парень. Если я не смогу публиковать то, что напоминает ответы, придется ограничиться вопросами. Я все понял. Спасибо, Майку. Флетч тут же перезвонил Барри Хайнсу и попросил найти Уолша и передать тому, что он должен выкроить время для встречи с Майклом Джей Хенриганом и Фредерикой Эрбатнот.